Мы с ним поговорили почти по-настоящему, Том. И отлично, — сказал Том. Тут вот какое дело, все решено. В мой второй кембриджский год он присоединится ко мне. После окончания мы слетаем в Лос-Анджелес или в Амстердам и поженимся. Там, знаешь, с этим просто. Потом купим дом в деревне, я буду писать стихи, Хьюго играть на рояле и замечательно выглядеть. У нас будут две кошки — Спазма и Клитер. И спаниель. Хьюго любит спаниелей. Спаниель по имени Биффин. На Тома все это большого впечатления не произвело. 10 минут назад заходил сержант, — сообщил он. Ах, чтоб его! Что ему тут понадобилось? Тикфорд требует тебя в свой кабинет. Немедленно. Зачем? Не знаю. Не может же быть, чтобы... А тебя он тоже хочет видеть? Сэмми, Херни? Том покачал головой. У него не может ничего быть против меня, — сказал Адриан. Откуда? Отрицай все начисто, — сказал Том. Это всегда срабатывает, точно, самым наглым образом. Но должен тебе сказать, там явно что-то заваривается, — предупредил Том. Сержант выглядел испуганным. Чепуха, — ответил Адриан. У него воображения нет. Испуганным до усеру, — сказал Том. Кабинет директора пансиона располагался по другую сторону актового зала. Адриан с удивлением увидел, что все старосты стоят, сбившись в стайку у двери, соединяющей помещение для учеников с квартирой мистера и миссис Тикфорд. Пока он подходил, старосты не сводили с него глаз. Они не посмеивались, не выглядели враждебными. Они выглядели... выглядели испуганными до усеру. Адриан постучал в дверь Тикфорда. «Войдите!» Нервно сглотнув, Адриан вошел. Тикфорд сидел за письменным столом, поигрывая ножом, для разрезания писем. «Совершенный психопат с кинжалом», — подумал Адриан. Директор сидел спиной к окну, и лицо его пребывало во мраке, не позволявшем Адриану прочесть написанное на нем выражение. «Спасибо, что заглянули, Адриан», — сказал Тикфорд. «Садитесь. Прошу вас, садитесь. Спасибо, сэр. О, боже, боже, сэр! Думаю, вы навряд ли представляете себе, почему я за вами послал, ведь так?» Адриан, олицетворение круглоокой невинности, покачал головой. «Нет, я, полагаю, не представляете. Нет. Надеюсь, слухи еще не распространились». Тикфорд снял очки и взволнованно подышал на стекла. «Я должен спросить у вас, Адриан, о боже!» «Все это так?» Он надел очки и встал. Теперь Адриан хорошо видел его лицо, но понять ничего по-прежнему не мог. «Да, сэр?» «Должен спросить о ваших отношениях с Полом Троттером». «Так вот оно что! Этот идиот проболтался кому-то, вероятно, капеллану, а злобный доктор Медлар был только счастлив повторить все Тикфорду. Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр». «Это очень простой вопрос, Адриан. Проще некуда. Я спрашиваю вас о ваших отношениях с Полом Троттером». «Ну, я на самом-то деле... На самом деле у нас с ним нет никаких отношений, сэр. Я хочу сказать, мы с ним вроде как друзья. Он иногда гуляет со мной и Томпсоном. Но я знаю его не очень близко. И это все?» «Да, сэр, все». «Чрезвычайно важно, чтобы вы сказали мне правду. Ужасно важно». «Мальчик всегда видит, когда учитель врет ему», — подумал Адриан. «Тикфорд не врал. Это действительно очень важно». «Ну, вообще-то есть одна вещь, сэр, да». «Я, правда, не уверен, что должен рассказывать вам о ней, сэр. Понимаете, Троттер говорил со мной с глазу на глаз». Тикфорд, склонившись, взял Адриана за запястье. «Уверяю вас, Адриан, что бы Троттер вам ни говорил, вы должны рассказать мне об этом. Понимаете? Должны». «Это не очень удобно, сэр. Может быть, вы у него самого спросите? Нет, нет. Я хочу услышать все от вас». Адриан сглотнул. «В общем, сэр, я вчера после полудня случайно столкнулся с Троттером, и он вдруг расплакался. Я спросил его, в чем дело, а он сказал, что несчастен, потому что, ну, он как бы... Господи, как все это сложно! Он сказал, что несчастен, потому что любит одного человека, ну, знаете, питает к нему страсть». «Понимаю. Да, конечно. Да, понимаю. Он думал, что влюбился в кого-то. В другого мальчика, я полагаю. Так он мне сказал, сэр. Троттера нашли сегодня после полудня в сарае на поле Брендистона», — сказал Тикфорд, подталкивая к Адриану по столу листок бумаги. В кармане у него была вот эта бумажка.